Когда времени в обрез и приходится заменять поезд самолетом, а ноги автомобилем, тогда бумажник быстро становится тонким, как засушенный лист. После того, как мы истратили деньги, полученные от продажи моего обратного билета в Норвегию, нам пришлось отправиться к нью-йоркским друзьям-компаньонам, чтобы привести в порядок финансовые дела. Там нас ждало неожиданное разочарование. Финансовый директор лежал в постели с температурой, а двое его товарищей были бессильны, пока он не поправится. Они не отказывались от нашего финансового соглашения, но в данное время они ничем не могли помочь. Они попросили нас на некоторое время отложить все дело, напрасная просьба, так как мы были не в состоянии остановить бесчисленные колесики, которые уже завертелись на полную скорость. Теперь мы могли думать только о том, как бы не свалиться. Останавливаться или тормозить было слишком поздно. Наши приятели-компаньоны согласились ликвидировать синдикат, чтобы дать нам возможность действовать быстро и независимо от них. И вот мы идем по улице, а в карманах у нас по-прежнему пусто. «Декабрь, январь, февраль», — считал Герман. «На худой конец март», — добавил я, — «но в марте мы обязательно должны отплыть». Все представлялось нам неопределенным, но одно было нам ясно. Наше путешествие имело серьезную цель, и мы не жалели, чтобы нас ставили на одну доску с акробатами, которые спускаются по Ниагаре в пустых бочках или высиживают 17 дней на верхушке флагштока. Только не быть в зависимости от фирм, торгующих жевательной резинкой или Кока-Кола, заявил Герман. В этом вопросе мы были совершенно согласны. Мы могли раздобыть норвежские кроны, но по эту сторону Атлантического океана они не решали проблем. Мы могли обратиться с просьбой о субсидии, но вряд ли нам дали бы ее на доказательство спорной теории. В конце концов, именно поэтому мы затеяли путешествие на плоту. Вскоре мы убедились, что ни газетные тресты, ни отдельные меценаты не решаются вложить деньги в предприятие, которое сами они и все страховые общества считали самоубийственным. Но если мы вернемся живыми и невредимыми, тогда все будет по-иному. Положение было довольно мрачным, и в течение многих дней мы не видели никакого выхода. Тогда на сцене снова появился полковник Мунтекос. «Вы намели, ребята», — сказал он. «Вот для начала чек. Я могу подождать, пока вы вернетесь с островов Южного моря». Еще несколько человек последовали его примеру, и вскоре полученных нами взаймы сумм оказалось достаточно, чтобы мы могли снова взяться за дело без помощи посредников и других коммерсантов. Пора было лететь в Южную Америку и приступить к постройке плота. Древние перуанские плоты строились из бальсового дерева, которое в сухом состоянии легче пробки. Бальсовые деревья растут в Перу, но только далеко от побережья, за Андами. Поэтому во времена инков мореплаватели добирались вдоль берега до Эквадора и там рубили огромные бальсовые деревья у самого Тихого океана. Мы собирались поступить так же. В наше время путешественник сталкивается с совершенно иными проблемами, чем во времена инков. В нашем распоряжении автомобили, и самолеты, и бюро путешествий. Но чтобы дело не оказалось слишком легким, у нас зато имеются препятствия, называемые границами, на которых не в меру ретивые стражи с медными пуговицами проверяют вашу личность, перерывают ваш багаж и мучают вас бесконечными анкетами, если вы благополучно пройдете все предварительные испытания. Страх перед этими людьми с медными пуговицами заставил нас прийти к выводу, что мы не можем высадиться в Южной Америке с ящиками и чемоданами, полными странных вещей, и, вежливо раскланившись, попросить на ломаном испанском языке разрешение построить плот и отплыть на нем. Нас, наверное, упрятали бы в тюрьму. «Нет», — сказал Герман, — «мы должны иметь официальное разрешение». Один из наших приятелей из ликвидированного триумвирата был корреспондентом при Организации Объединенных Наций. Он отвез нас туда на автомобиле.